полицейских расследований. Добрый день, друзья! В эфире программа «Бюро журналистских расследований». У микрофона журналист Олег Тихомиров, а напротив меня руководитель Бюро журналистских расследований «Факт» Дмитрий Голованов. Приветствую, Дмитрий. Здравствуй, Олег. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Секундочку, тут у нас ворвалось незапланированное музыкальное произведение. Ну, вот теперь мы уже можем совершенно спокойно продолжать программу «Автоматика». Итак, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить материал, который однажды появился в газете «Аргументы недели» на Енисей, я правильно понимаю, да? И который назывался «Thesis of Truth», вот такое замысловатое название. Ну, на самом деле, ничего замысловатого в этом нет. ТИСИС – довольно известная в Красноярске организация. Трест инженерно-строительных изысканий называется, если полное название. Совершенно такая очень уважаемая, солидная контора, которая занимается изыскательской работой. Все строители, все, кто архитекторы, все, кто связан со строительством, люди знают, что все эти работы начинаются именно с изысканий. Изыскатели проходят первыми, затем уже идут строители, каменщики, бетонщики и так далее. Но здесь нужно отметить вот как раз, что это не просто строительство там на дачном участке, например, или даже, допустим, какого-то жилого дома. Здесь вот в списке изысканий на строительство Красноярского алюминиевого завода, Дивногорского завода низковольтной аппаратуры, Сосновоборского завода автоприцепов. То есть это масштаб-то ого-го. Ну, да, это предприятие с огромными возможностями. Здесь там трудятся великолепные специалисты. И, насколько мне известно, от Урала до Дальнего Востока они, в общем-то, выполняют заказы самых серьезных организаций и компаний. Если она с большими традициями уже более 50 лет, наверное, за 60 лет этой компании. Я точно сейчас не скажу. Ну, так вот, такая замечательная компания. Как она вообще могла попасть в твое поле зрения? Ну, в мое поле зрения эта компания попала давно, около 10 лет назад. Случилось это, когда я еще был штатным сотрудником газеты «Красноярский рабочий», и редакция меня откомандировала на это предприятие, чтобы рассказать о его руководстве, о коллективе, о том, чем она занимается. Кстати, у этого предприятия есть свой сайт, где есть такая рубрика «СМИ о нас». Там, в общем, все статьи об этом предприятии. Но вот статьи «Thesis of Truth» там почему-то, к сожалению, нет. Но та моя первая статья, которая называется «За тех, кто в поле», она есть. Тогда руководил предприятием Михаил Ясюков, очень такой уважаемый Михаил Емельянович Ясюков. Он возглавлял трест более, насколько мне известно, 15 лет. В общем, сумел во всех этих вот сложных рыночных отношениях, в том числе непростые 90-е годы, этот трест инженерно-строительных изысканий провести по всем этим рифам. Это же была, в общем, государственная организация. Да, но и осталось государственным предприятием. Он не дал его растащить. И когда его не стало, к сожалению, это случилось в 2009 году, на счетах предприятия было более 50 миллионов рублей, честно заработанных, вот на этих самых заказах. Ну, естественно, коллектив получал хорошую, достойную зарплату, люди были обеспечены заказами на много-много месяцев, там и даже лет вперед. В общем, все было хорошо. И вдруг предприятие начало разваливаться на глазах. И вот тогда люди, вспомнив обо мне, и, видимо, вспомнив об этой статье, как-то вот так получилось, что снова вышли на меня и попросили рассказать о том, что с предприятием происходит сегодня. Ну, давай расскажем тогда нашим слушателям о материале вот этой статьи, о фактаже, так сказать. Что там вообще происходило, почему это начало разваливаться, вот то, о чем, собственно говоря, ты написал? Ну вот я хочу сказать, прежде чем перейти к статье, о том, что у нас вот очень много уголовных дел, которые возбуждаются по таким статьям, как кража, ограбление, изнасилование и так далее, они в 80-90% случаев доходят до суда. Слава Богу. Да. А вот уголовные дела по всяким коррупционным статьям доходят до суда, к сожалению, где-то почему-то одно из пяти, то есть всего 20%. Чувствуешь разницу? Угу. Ну, там, где замешаны, видимо, большие деньги, там закон начинает буксовать. Так, да, что ли, ну, выходит? Законом ведь это всего лишь инструмент в руках людей. Вот, да. Вот это, а вызывает... люди слабы. Люди слабы, к сожалению, да. Люди, которые призваны этот закон защищать. Вот это вот огорчает больше всего. Ну, так вот, по-моему, насколько я понимаю, произошло следующее, что когда умер Евсюков, то, значит, москвичи... Кто, кстати, такие москвичи, пояснишь, выдвинули свою кандидатуру на пост руководителя КСТИСИ за Сергея Петровича Сальникова. А москвичи – это кто? Ну, есть, это предприятие государственное, там есть, в общем, два основных владельца. Угу. Это Росреестр, Росимущество, так называемая компания, 70% акций владеет. Угу. И 30% акций Украя, так сказать. Ну, условно говоря, Украя, Министерством регионального развития этими акциями распоряжается, ну, правительство края. Ну, то есть, главным образом, да, все-таки это Росимущество. Да, Росимущество, да. Имеет. И Росимущество, ну, у нас в крае было свое видение на то, кто должен стать руководителем этого предприятия. Некая была Мария Александровна Гоман, которая проработала в Тресте уже более около полувека. В общем, человек заслуженный во всех отношениях. Но, главный инженер. Да, главный инженер. Ну, видимо, не знаю, с чем это было связано, но ее кандидатуру не утвердили. Была не вхожа? Да, была не вхожа. Видимо, высшие круги, да. Да, и был поставлен господин Сальников руководителем этого предприятия. С какой целью, стало понятно, ну, достаточно быстро. И что там произошло дальше? Дальше стало происходить следующее. Значит, Сальников принимает на работу господина Мельникова. Ну, так вот, интересно, Сергей Петрович Сальников. Фамилии такие созвучные, Мельников, Сальников. Который начинает финансовым директором предприятия. Который начинает, значит, в общем, развивает свою бурную деятельность. Здесь можно вспомнить небезызвестный роман «Золотой теленок». Вокруг нашего ТИСИЗа появляются фирмы, фирмочки, одна из которых становится, ну, неким таким... Главным партнером, я правильно, ну, понимаю. Ну, да. Партнером, скорее, таким клещом каким-то, который, вот, присосавшись к этому предприятию, начинает из него выкачивать средства. Непонятно, почему этой фирме начинают передаваться заказы, которые набирает ТИСИС. То есть, ну, скажем... То есть раньше ТИСИС работал совершенно спокойно, без вот этой фирмочки там, и выполнял все заказы, и деньги оставались у него на счету, и потом, соответственно, расходовались там на их усмотрение. А теперь при появлении нового руководителя появляется какая-то левая фирма, ну, левая, так сказать, сбоку находящаяся, да, без которой жить никак нельзя, и которой нужно все деньги со счета ТИСИЗа перебрасывать. Я вот так уточняю для себя, правильно понял? Да, так оно и было. То есть заказ, где-то какие-то изыскательские работы в Якутии, значит, поручаются выполнить этой фирме, и на счета этой фирмы начинают перегоняться деньги. А работу саму все-таки делает ТИСИЗ, я правильно понимаю? Работу делает ТИСИЗ. То есть фирма выступает неким таким финансовым буфером, в общем, на счетах у которой и оседает основная, в общем, масса денег. Я так... Правильно? Да, совершенно верно. Эта фирма находилась по адресу здесь вот на улице Майорчика, дом 2. Значит, я нашел в интернете ее адрес юридический, где она была зарегистрирована, улица Майорчика, дом 2, кабинет там 18, что ли. Я специально не поленился, сходил в этот дом, ну-ка, поинтересовался у вахтера, говорю, а как вот мне найти такую фирму, ну, там, знаете, этот, очень много разных улей фирм. Улей такой, да. Улей, да, где сидят всякие фирмы и фирмочки, но, тем не менее, есть человек, который владеет всей информацией, он смотрел, говорит, а у нас такой нет и никогда, собственно, не было фирмы. А, она тоже только числится как юридическая. Да, только числится. Но это, в общем-то, обычная практика, когда фирма регистрируется какой-то, договаривается с кем-то, чтобы, так сказать, в налоговой получить ИНН, где-то сообщает какой-то юридический адрес, а сама работает либо на квартире, либо еще как-то. Либо вообще не работает. Либо вообще не работает. Ну, Ну, потому что, да, перекачивание денег что... работой назвать трудно, по большому счету. Да, когда фирмы там есть какие-то, уже есть, где, по сути дела, работают фрилансеры, скажем так, там 1-2 человека какими-то занимаются небольшими там деньгами. Но когда вдруг открывается такая фирма, которая, имея такой фиктивный юридический адрес и фактически не имея работников, вдруг начинает получать на свои счета десятки миллионов рублей, ну, согласитесь, это по меньшей мере странно. Ну, вот эта схема, ты упоминал «Золотого теленка», она, в общем, описана-то великими нашими классиками советскими. То есть, видимо, ей уже много-много лет, так что тут товарищи ничего нового не придумали. Я единственное вспоминаю, сейчас улыбаюсь, вот эту вот фирму, как она, «Интенсивник», которую Корейка открыл. Но там, по крайней мере, был нанят мальчик, который носил ведро воды с верхнего, с нижнего этажа на верхний, переливал воду и снова поднимался. Да, она там капала. Да, то есть там хоть какая-то деятельность вообще осуществлялась. Здесь, в общем, решили обойтись без этих художественных изысков. Нет, ну зачем, да, действительно, это какая-то вода, какой-то якутский рудник, который надо было изыскивать, и кто туда полетит на... в заполярный круг искать, что они там изыскали и не изыскали. Ну, естественно, вот руководство, там учредители вот этой вот фирмы, которую мы назовем подставной, оно формально никак не было связано с руководством ТИСИЗа. Или, да, все-таки как-то было связано? Да, конечно. Никак не связано. А то как есть, оно было связано? Ну, я не знаю, там, может, какие-нибудь родственники, друзья находились в качестве учредителей. Что-нибудь подобное вообще могло выясниться или этого не было? Ну, я думаю, что вряд ли. До такой глупости они, в общем, не дошли, конечно. Ну, я не знаю, кто этот человек. Ну, то есть, есть директор фирмы, который занимается серьезными изыскательскими работами. Ну, согласись, что сегодняшний век, в 21 веке, можно, есть такая штука, как интернет, где, ну, о маломальски каком-то значимом человеке можно какую-то информацию подчеркнуть. То есть, есть директор, генеральный директор, ты смотришь, ага, набираешь в Гугле фамилию, там, Олег Тихомиров, Красноярск, и находишь там, да, что человек, который занимается там радиожурналист, известный, там создал такие-то проекты и так далее. Все это можно там в течение получаса тебе какую-то информацию. Все наведут, да. Да, я думаю, обо мне это... Да, о тебе тоже, безусловно. Да, и обо многих, и до любых руководителях, маломальски, так сказать, значимых, можно что-то найти. Но когда ты находишь... Солидная изыскательская фирма заключает договор с другой фирмой. И фамилия директора, которая ни о чем не говорит. И нигде в этом самом изыскательском бизнесе до этого не проявлялась. Тоже как-то странно и непонятно. Но при этом руководитель крупнейшего, я подчеркиваю, регионального предприятия вот этого ТИСИЗа совершенно спокойно, без всяких сомнений, работает вот с безвестной фирмой, с безвестным директором и перечисляет туда на счета гигантские средства. А потом, как я понимаю, делает большие глаза и говорит, меня обманули, как же так? Причем выполняет за работу... платит, которую сотрудники этого самого ТИСИЗа вполне спокойно могли бы выполнить. Может быть, они даже ее и выполняли, я не знаю. То есть, кто-то ее, видимо, все-таки выполнял. Насколько мне известно, что в тот период у людей были серьезные проблемы у специалистов с выплатой заработной платы, люди недополучали, то есть люди были в панике, там, значит, была угроза сокращения и так далее. То есть была придумана вот такая схемочка, фактически легальная, для ограбления серьезного, большого, причем государственного, я подчеркиваю, предприятия. Да. Что самое возмутительное, такие схемочки при желании, они как вот орешки должны следственным комитетом щелкаться и выясняться. То есть дело должно расследоваться и передаваться в суд там в течение нескольких месяцев. Хорошо, что было дальше, рассказывай тогда. Дальше, значит, ну я могу даже сказать, вот вышла статья, где я... высказал вот эти все свои соображения и перечислил буквально все деньги, которые перешли на счет этой фирмы. Вот можно я тоже встряну тогда? Да-да. Вот я просто эту статью в руках сейчас держу, да, и вот тут интересно написано, что 28 октября 2011 года, правильно? Да. Так, перечислено 4 750 000 рублей. На счета ООО «Красний проект». Да, название такое. Вот такое. Серьезное название. Да. «Красний проект». Да, у которого нет, в принципе. Ну, у которого да. нет, да, и ну, все, все низ, солидно звучит проект. Про которого солидно. Вахтер не знает, в общем. Да, вахтер про него не знает. Дальше, 20 декабря, значит, опять же, на этот красный проект перечислено 6 миллионов 550 тысяч рублей. А 12 января, следующего уже 12 года, 11 миллионов 929 тысяч, ну, а затем ты пишешь, а затем еще 8,5 миллионов, ну, и так далее, и так далее. А, общая сумма выплаченных только КрасНИИ проекту средств составила 34 729 тысяч рублей. Шикарно, слушай. Шикарно. Вот смотри, 3 августа фирма была создана, 28 октября уже потекли денежки. Знаешь, я просто на самом деле вспоминаю, там на МРЧК-2 когда-то очень давно сидело такое предприятие, которое по американскому тогда образцу, они здесь открывались с начала 90-х годов, оно должно было помогать гражданам, желающим начать свой бизнес, ну, бизнес-проект так называемый писать. И я тогда еще молодой совсем товарищ, еще никогда бизнесом не занимался, думаю, зайду, выясню, как вот вообще тут все дела, в общем. И мне дают вот такую толстую, значит, пачку, анкету. Я думаю, господи, как же я буду заполнять? Но споткнулся я где-то примерно на первой странице, потому что там были такие термины, как, например, назовите миссию вашего предприятия. Я слово «миссия», понимаешь, честно говоря, я вообще сначала подумал, что речь идет о миссии, вот. Ну, потому в тот момент я не знал, что у предприятия вообще может быть какая-то миссия. Это произошло на том... Обогатить меня. Да, да. Ну, видимо, это как-то красиво нужно расписывать было. Я почему вспомнил? Потому что, во-первых, это замечательная консультационная фирма сидела тоже на МРЧК-2. Ну, это просто совпадение, разумеется. Если бы эти люди знали, вот как нужно предприятие открывать, как нужно стартапы делать. Вы вчера открылись... А сегодня у вас уже пах и 34 миллиона на счету. Да. Вот это я понимаю. Вот кому, в общем, у кого стоило бы поучиться, конечно. Да, и дальше происходит следующее. Дальше понятно, что для того, чтобы, если вдруг правоохранительные органы заинтересуются, как это все произошло, руководители ТИСИЗа подают на это предприятие в суд, в арбитражный суд. Операция прикрытия называется. Да, операция прикрытия. Дескать, вот мы же пытались, да, да, но мы же добросовестно, а нас пытались, а нас обманули, но мы же попытались эти средства вернуть. Естественно, проходит заседание арбитражного суда, естественно, арбитражный суд присуждает деньги эти вернуть к РАСТИСИЗу, но поскольку это предприятие уже как бы... неизвестно где, и руководитель неизвестно где, и предприятие, в общем-то, как-то, и денег на счетах у этого предприятия нет, то и возвращать имущества нечего. У него нет, и возвращать нечего. А кто этот директор, до сих пор непонятно. Вообще неизвестно, вот ну, вообще а ли? Мало ли, может быть, что, какого-нибудь соседа взял паспорт алкоголика и... Пожалуйста. Может, таджик вообще. Уехал на родину. Нет, должна быть прописка, по-моему, все-таки, наверное. Ну, а бог его знает, а может и нет. А может и таджик. Да неважно, ладно, бог с ним. Ну, вообще интересная фигура, да. Здесь председатель фунта. Ты знаешь, опять же описано. Открыли контору рога и копыта, посадили здесь председателя фунта. Ну, в данном случае этот вообще умыкнулся куда-то. Зиц-председатель хотя бы сидел при Николае, сидел кровавым, вот при Керенском сидел, понимаешь? А вот этот даже не сидел. Вот какие дела. Ну, одним словом, предприятие грабанули. Деньги, естественно, не вернули. А дальше? А дальше все. Дальше тишина. Дальше выходит моя статья. Угу. И здесь начинается самое интересное. Статья вызывает некий шум в определенных кругах, так скажем, депутаты Красноярского законодательного собрания. Ну, в частности, Сева Севастьянов возбуждается, так сказать, пишет соответствующие запросы в правоохранительные органы. Не, ну не каждый день по 34 миллиона, да, за два месяца. Куда дели? В общем, правоохранительные органы начинают что-то там скрипеть, раскачиваться. Ну, естественно, что руководители предприятия тоже не сидят на месте, подают на меня в суд. А, встречный иск теперь уже на тебя. Да, ну я якобы их оклеветал. Значит, причем очень странно так. Они, видимо, думали как-то, что и напугать меня, что ли. Или начинают поступать звонки из разных организаций, из разных учреждений, скажем так, государственных контролирующих. с требованиями дать объяснение, на каком основании я написал эту статью, чем я вообще руководствовался. Это хорошо. А из каких, например? Ну, например, вот позвонили мне из УФАС. Да. Да, уважаемая солидная организация, говорит, придите завтра для дачи объяснения. Я говорю, по какому вопросу? А на вас поступила жалоба от руководства Крастисиза на то, что вы нарушаете антимонопольное законодательство. Я говорю, в частности, закон о конкуренции. Я говорю, а можно мне ознакомиться перед тем, как я к вам приду с жалобой? Да. Вот, я говорю, ну, он говорит, нет. Вы вот придете, я вас с жалобой ознакомлю, а потом вам задам несколько вопросов. Я говорю, я вообще-то так не делается. Вообще приглашение должно быть в письменном виде с мотивацией. С мотивацией. Обязательно. Но даже я согласен, пусть она будет не обязательно, там соблюдены все формальности, но согласись. Минуточку, Дима, извини, ну как ты так говоришь? Что значит в таком деле нельзя соблюдать? Они должны соблюдать формальности. Обязаны. Обязаны просто. Извини, они государевы служащие, это мы с тобой можем не соблюдать формальности, за что нас потом накажут, может быть. Понимаешь? А они просто обязаны. Как, я говорю, буду отвечать на вопросы, если я даже жалобу вашу... Ну, прочитайте и ответите. Я говорю, подождите, а мне надо подготовиться вообще. Ну, знаете ли вы много слишком на себя берете и так далее. То есть такой настырный нам очень такой товарищ оказался. Ну, ой, как... я бы с ним поговорил. Я люблю таких, с ним по телефону. Кончилось тем, что я сказал, ну, давайте уже присылайте повестку, жалобу, значит, и я к вам приду с адвокатом. Прислали? Нет. Не прислали. Вопрос. Все. Вернее, был вопрос, есть ответ. Все. А ты знаешь, вот любопытно на самом деле, я тоже, ну, как бы сталкивался в жизни с такими вещами. Это когда у человека, у людей каких-то там, ну, как они считают себя важных, ну, действительно, в определенных кругах, они там в одну баню, например, ходят, не знаю, в общем, на охоту, может, на какую-то ездят, на рыбалку. То есть они дружбаны такие все, знаешь, дружбаны. Вот. Друг перед другом меряются двустволками, там, машинами, любовницами и так далее. То есть у них вот такая дружба, кооператив такой. Вот. А потом раз у кого-то проблемы, ну, естественно, значит, как-то надо показать, что мы же дружбаны, да. Ну, не важно, что ты там в УФАС, например, или не важно, что ты там в спортлото работаешь. Помнишь, как у этого? Мы напишем спортлото. Вот. Ну, надо же как-то принять участие в дружбане, да. Вот. А поскольку они, видимо, считают всех нас граждан, то есть людьми второго сорта, и что мы вообще ничего не разбираемся, ни в законах, законов не читали, то они вот думают, что можно по телефону позвонить, сказать, так, Дмитрий Голованов, завтра, чтобы был здесь с вещами. Понимаешь? Вот. Ну, это хамство, во-первых. Во-вторых, конечно, превышение служебных полномочий. Да, интересно. Интересно. Ну и в-третьих, наверное, все-таки непонимание вообще сути нашей профессии. Да, и непонимание сути нашей профессии. То есть они думают, я написал статью и затаился, что ли? А вдруг никто не заметит? Нет, на самом деле, вот тут еще какая беда. Конечно, это беда нашей профессии. Чуть отвлечемся, Дмитрий, позволишь, если... Беда, конечно, нашей профессии, поскольку, ну, сам знаешь, кризис, профессиональный кризис. Понабрали молодых людей, девочек, мальчиков, которые приходят с голубыми глазами, спрашивают, что такое молекула. Недавно тут читал в Фейсбуке. Вот, зачастую не знают вообще ни о чем разговаривать, ни как писать. И складывается такое впечатление у руководителей, что, господи, это какие-то дети тут ходят, что-то пишут, им кто-то что-то сказал, вот они сейчас, допустим, позвонят и все исправят. Ну, есть такой грешок-то, да, профессиональный. Но с точки зрения, скажем, тех граждан, которые занимаются вот подобными делами, то есть крадут по 35 миллионов, например, за 2 месяца, надо быть все-таки повнимательнее, поосторожнее. Лучше разбираться в ситуации, мне так кажется. Ну да, ну у них, в общем, очень интересная была такой подход. Я когда статья вышла, мне тоже, ну, естественно, что мне люди помогали, которые работают на этом предприятии в написании этой статьи. Я узнал, что там устроили целую такую разборку, где кто слил Голованову вот эту информацию, что то, о чем мы говорили, что 28 октября 4 миллиона рублей, 20 декабря 6 миллионов, 12 11 миллионов 929 тысяч и так далее. То есть, ну... Цифры, они... да, откуда ты же? Да, ну, причем цифры-то совершенно точные. Бухгалтерию поставили по стойке смирно и начали выяснять, кто это сделал. Я представляю эту картину просто, слушай, да, это кино, в кино. Самое это интересное, что бухгалтерии я даже не пытался ничего узнавать, и все я выяснил на сайте суда, арбитражного суда краевого, куда был подан иск вот к этой липовой фирме ООО «Красный проект». И, собственно, это было все написано в исковом заявлении. Да, конечно, такого-то числа, столько-то перечислили, столько. А они, понимаешь, ничего не, нам не сделали, никаких услуг не оказали. Соответственно, в общем, я переписал это заявление и все, их исковое. То есть люди настолько, они вот, ну, то ли не понимают вообще сути того, что сегодня происходит. Я думаю, что не понимают, Дим. Вот понимаешь, я представляю... Что вот этого информационного пространства, которое сегодня существует, что ничего не стоит мне взять, навести справки и выяснить все это просто в интернете. Я вот, Дим, представляю себе образ нормально такого вороватого начальника. Вот его как показывали в фильме «День выборов», там показывали до этого. Он, по большому счету, не изменился. Вот такой вот сидит такой, понимаешь, полностью довольный собой, оплывший там, не знаю, жиром, ну или пусть даже спортзал ходящий. Думаю, что журналист у него под столом сидит с фотоаппаратом. Конечно. Он на самом деле что? У него мозги работают четко в одну сторону. Работают хорошо, нет слов, он там придумывает какие-то схемы, думает, так, мы того поставим, этого поставим. Ну, шахматы такие в голове. Но непосредственно реализацией процесса он, естественно, не занимается. Он приглашает какого-нибудь шестерку юриста, он приглашает еще какого-нибудь там специалиста, говорит, так, ну ты мне сделай вот это, и все. То есть он командует, он генерал, он команды отдает, естественно, в бой он не ходит, и всю процедуру он не знает. В интернете, я думаю, он тоже не сидит, в фейсбуках он не пишет, понимаешь? Поэтому откуда ему знать, до какой степени шагнул мировой прогресс? По телевизору уже этого не показывают. Не, ну он деньги делает, зачем ему? Да, ему незачем, конечно, конечно. И вот очень интересно... Исковое заявление в суд, которое они подали на меня. Угу. То есть, видимо, тоже думая, что как-то это меня напряжет или напугает, они решили меня привлечь к суду за клевету. Но я вообще люблю судиться, если честно, это такой тоже... Да, это интересно. Как ты говоришь, шахматная игра такая. Это драйв, это драйв, да. И когда пишешь статью, ты всегда думаешь о том, что возможен будет иск, возможно будет исковое заявление, и, соответственно, стараешься все-таки факты подбирать и слова и так далее. Так вот, в исковом заявлении указано, написано следующее. Ну, я в своей статье применил такой литературный прием, как сарказм. Uh-huh. Есть такой очень распространенный литературный прием. Я, конечно, не Ильф и Петров. Не является уголовно наказуемым, сразу следует сказать. Сарказм не является уголовно наказуемым. Я не Зощенко, да. И административно тоже. Вот. Я написал следующую фразу. Эти господа начали активно изыскивать способы умыкнуть государственное предприятие. Кто бы мог подумать, какие удивительно добрые и наивные люди этот Мельников и Сальников. Истцы считают, что данные фразы не соответствуют действительности и порочат их честь, достоинство и деловую репутацию. Пауза небольшая. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Бюро журналистских расследований. Продолжаем нашу программу. Дмитрий, немножко вот наскочили мы, да, на выпуск. Давай вернемся еще раз. Вот что там про милейших? Да, вот мы на самом интересном месте остановились. Да. Истцы считают, что данные фразы не соответствуют действительности и порочат их честь, достоинство и деловую репутацию. А именно фраза «Кто бы мог подумать, какие удивительно добрые и наивные люди этот Мельников и Сальников». То есть на самом деле они вовсе не добрые, да, не наивные. Они просят возложить обязанности на газету опровергнуть распространенные сведения в виде публикации сообщений о принятом по данному делу решению, включая публикацию текста судебного решения на той же странице, где опровергаемый материал был размещен, и признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими их честь и достоинство. Скажи мне, Дмитрий, ты... Вот я сейчас готов. Газета опубликовала, скажи мне, ну, что они не милейшие и не наивные ни в коем смысле. Я вот сейчас буквально готов эти слова опровергнуть и сказать, что да, это далеко не добрые и не наивные люди, к сожалению. И если их назвать добрыми, наверное, это будет порочить их деловую репутацию. Да, ну, раз суд решил туда, конечно. Да нет, суд так не решил. Это они попросили. Они попросили. Но слава богу, у суда хватило, так сказать. Они на следующее понимание. Состоялись прения, слушания, суд перенесли, и на следующее заседание суда явился представитель вот этих господ с довольно таким кислым выражением лица. Истцов, да. Да, истцов. И с кислым таким выражением лица попросил отозвать иск. А, так они отозвали иск. Да, он забрал его и ушел. Сказал, что мы больше не будем судиться. Браво, браво, браво, Дмитрий. Это, да, это блестяще. Ну, потому что в перерывах между первым и вторым заседанием суда было все-таки возбуждено уголовное дело. А вот. Как говорят седаки, возбуждено уголовное дело. Это стоило достаточно... Прошло несколько таких серьезных каких-то мероприятий. Был общественный совет, российский общественный совет, где представитель Тувы, забыл, к сожалению, фамилию этого уважаемого человека. Туинская фамилия, она как-то вот плохо... Но он нас простит. Да, который размахивал моей статьей с трибуны. Говорил, да Коли, почему вот так происходит такое, и уголовные дела не возбуждаются по таким вещам. Было несколько раз, мы отправляли, нам отвечали, что да, нет, тут как бы все нормально. Но все-таки спустя 6 месяцев уголовное дело было возбуждено. Ну и? И после этого, ну, я решил, что наша миссия закончена. Ну, и... по большому счету, да. Как журналисты вы сделали свое дело, конечно. И дальше уже дело будет решать суд. Но, к сожалению, как вот сейчас буквально недавно выяснилось, все оказалось не так просто. Когда мы с тобой обговаривали... следующую тему нашей передачи. Я вспомнил про это забавное дельце. Я решил освежить все это в памяти. Полез в интернет, и вдруг выяснилось, что статьи моей там нет. Я думаю, ну как же так? Не может быть. Смотрю на своем сайте. Нету. Были там сайты, антикоррупционные сайты, где она была перепечатана. Нету. Ну, в конце концов, газета «Аргументы недели», там, где она вышла, первая эта статья. Нет. Этот номер весь есть, а статьи этой нет. Это мистика. Это мистика. Или это диверсия, одно из двух, да. И, значит, в судебном вот это почему-то даже в постановлении суда, в определении суда, вместо заголовка стоит странная закорючка. Z, что-то А5. Это какой-то инвентарный номер, ну, скорее да, всего. Да, скорее всего, да. Может быть, в суде так принято, я не знаю. Но, вот, знаешь, вспоминается опять же фраза из классического фильма. Помнишь, Жорж Милославский, когда пришел в восторг от этой машинки, которую изобрел Шурик, прошел, говорит, а что, говорит, это так и у гастронома можно стенку отодвинуть? То есть я, вот этот факт сам меня, а что, это можно так зайти на сайт Следственного комитета и какое-то уголовное дело убрать? Или какое-то решение суда на сайте суда? С точки зрения технической, да, Дмитрий. Ты знаешь, что можно зайти на сайт ЦРУ, можно зайти на сайт Центробанка. В общем, делают это люди. Ты знаешь, это вот... Это вопрос денег. Вопрос денег. Технологически это вопрос только денег. Поэтому вот если кому-то сильно захочется, то я не думаю, что на наши суперзащищенные сайты, там на твой, например, или на газеты, ну даже я не думаю, что сайт судебный, он суперзащищенный. Я в этом сильно сомневаюсь. Вот. Тут вопрос-то в другом. Зачем? Вот зачем нужно, допустим, заходить там, даже если они... И вот это меня радует, с одной стороны. Да. Я думаю, что я думал, что газета умирает, но я теперь понял, что газета не умрет, как бумага. Нет, нет. Бумага, она вот... Да, вот бумага-то, она все вытерпит. Воланд не горят. Да, бумага-то как раз все вытерпит, потому что, ну да... Но если газета вышла 10-тысячным тиражом и разошлась, то хоть где-то у кого-то этот листочек... Ну и плюс ко всему... Остались электронные файлы, я вот один из них, ну, вернее, распечатку в руках держу, поэтому забавно, если кто-то это стирал, то, ну, завтра этого будет в два раза больше. Да, может быть, был расчет на то, что у меня их тоже на компьютере не сохранилось. Ну, бог с ней, с этой странной историей. Она странная, да. Что кому-то очень нужно, чтобы об этой истории забыли. Почему вот мы сегодня с большим удовольствием Мы же забыли, да. Так, ну и чем там закончилось? Я так понимаю, что так никого и не посадили, да? Пока нет. И, наверное, я боюсь, что, наверное, и не посадят. А почему такое опасение, Дим? Ну, есть, как бы я не могу сейчас сказать точно, но есть сведения, что статью пытаются переквалифицировать. То есть там речь шла о хищении. Сегодня уже вроде как не хищение, а то ли халатность, то ли не целевое использование. То ли, в общем... То есть хотели как лучше, но не получилось, типа того, ну, да? Ну, вроде да, люди там старались что-то куда-то деньги... Ну, как-то так не получилось. 34 миллиона, они куда-то... потерялись, вот. Но они же не виноваты, они же хотели там, чтобы что-то изыскать за эти деньги, а теперь деньги приходится изыскивать. Я на самом деле, честно говоря, вот чему я удивляюсь, что там дело какое-то, вот, допустим, по взяточничеству какого-то, я сейчас не буду, фамилию называть я не помню, потому что это какая-то мелочь, там за 15 тысяч рублей или 30 тысяч рублей взятки, какой-то то ли чиновник, то ли милиционер. Вот его посадили, его уже как бы закрыли. Далеко. За 500 рублей, я знаю, что да. Какого-то врача там за больничный. Да, да. И таких случаев полно. И этим вот смотришь, там обязательно об этом очень громко пишут, в Фейсбуке обсуждают, не знаю, на сайтах там официальных, неофициальных. Общественность прямо вздымается, ай-яй-яй. Уборщицу за незаконное мытье полов. Наказали. Наказали два. Я не помню, не знаю, чем все кончилось, но два года условно и грозило. Я сам, вот я тебе не вру, этот факт мне совершенно достоверно известен. Меня удивляет отношение общественности вот именно к этому факту. 34 миллиона рублей больше получается. Там это, как говорится, мы просто округляем в меньшую сторону. Было, по большому счету, выведено и непонятно, куда растворилось. Поставили на грань закрытия и, собственно, разорения очень важное государственное предприятие. И я об этом узнал от тебя. Я не читал об этом нигде. Понимаешь? Это всем было по барабану. Ну, это же не шуруп там в сыр закрутить. Так, ну 34 миллиона, ребята, вы видели сумму в 34 миллиона? Кто здесь вот сейчас из наших слушающих видел сумму, лежащую на столе 34 миллиона рублей? Ну, это вот таких вот бумажек с портретами Муравьева, Амурского. Одна пачка, это сколько? Полмиллиона, да? 68 пачек. 68 пачек. Каждая пачка толщиной сантиметр. Да? Ну, 68 сантиметров. Вот. Ну, нормально. Дима положить. Сейчас показывает примерно половину своего роста. Да. Он не маленький, да. Почти по так вот, господа блогеры, господа депутаты, господа общественники, я понимаю, что средства массовой информации у нас ангажированы. Это я могу понять. Да, там, в общем-то сказать, это не входит в редакционную политику, поскольку это все не весело. Я могу понять, что наши правоохранительные органы завалены делами там, коррупционеров, мелких или крупных. И, в общем-то, это не их задача как-то так воспитывать, что ли, дух справедливости в обществе. Но это как раз задача общественности. Почему мы об этом ничего не знаем? Почему мы об этом ничего не пишем? Давайте будем следить, например, за этим делом. Так, что ли? Я понимаю, что это глаз вопиющего. Но кто-то же должен, в конце концов, это сказать, Дим. Я считаю, что вот это дело, действительно следует, вообще следовало бы поставить на общественный контроль. У нас есть гражданские ассамблеи, у нас есть общественные палаты, у нас есть куча всякого хорошего народу, который сидит, допустим, у себя в фейсбуках, в других социальных сетях, рассуждает об очень важных насущных вещах развития России, восстановления общественной справедливости. Друзья мои, ну вот это один из моментов, которые мы могли бы на самом деле, это хищение в особо крупных размерах. В особо крупных размерах. На эти деньги можно было много чего доброго построить. Не знаю, детский садик можно или нет, но, по крайней мере, ну, какую-то его большую часть точно можно было бы построить. По крайней мере, строить я не знаю, но изыскать, так сказать, да, под эти, для чего деньги эти предназначены. То есть, ну, для разработки, так сказать. Да, то, что вот, то, чем это должна фирма заниматься, то есть найти нормально. А как у нас ведь сегодня... втыкает, вот я сейчас в окно здесь вижу офисное здание. То есть у нас же ведь, я так понимаю, что изыскательские работы ведутся на очень невысоком профессиональном уровне. Потому что строится как попало, и непонятно, что вообще происходит. Ну, это да, это отдельный вопрос. Мне на самом деле всегда вопрос... Это уже, конечно, вопрос не к изыскателям. Да, может быть, и не к изыскателям, да, а к проектировщикам. Но вот у нас сегодня микрорайон Покровский, сегодня без поликлиники. Если честно, то у меня даже вопрос не только к проектировщикам, у меня вопрос к людям, которые выдают разрешение на то или иное строительство, а это администрация города. Вы когда ставите вот то-то или иное, так сказать, многоквартирное здание или многоофисное здание, вы вообще думаете о том, каковы там пути подъездов и насколько увеличится нагрузка на трафик? Вот это мы сейчас с тобой говорим просто про улицу Майорчака, вот про это вот новое офисное здание, правильно? Да. Вот. Там, простите, и так в районе госуниверситета старого нельзя было проехать, это вот Дебаня бывшая и торговый институт. Там и так нельзя было проехать. А после строительства вот этого здания, где, так сказать, еще количество пользователей увеличится, к нему же надо подъехать. Там же нужно где-то припарковаться, в конце концов. Там же сидят люди, которые там работают. Плюс к этим, да, людям, наверное, будут приезжать по каким-то своим, ну, да, делам. Да. И это нормальная производственная нужда. Раз вы разрешили туда здание построить, вы же, наверное, предполагали, что там увеличится пропускная, так сказать, способность. Или она никак не увеличится, а машины будут ездить, а потом начнутся запретительные меры. Сюда не ставить, тут не ставить, сюда не, значит, не заезжать, сюда ничего не делать. Друзья мои, может, нам вообще из города выехать тогда? Поселиться в поле, ездить на лошадях, ходить пешком. А администрация будет здесь управлять, ей будет очень удобно. Не, ну а что, да, действительно, что, зачем парковаться где-то, что-то еще, машины ставить? Пришел, а ходи по центру пешком. Но самое интересное, вот те люди, которые давали это разрешение, они были явно материально заинтересованы. Вот я сейчас просто, вот, естественно, высказываю свою точку зрения, не более того, не документировано ничего. Но когда вы даете разрешение на использование того или иного участка земли, ну, здесь всегда присутствует некая заинтересованность. Она всегда там есть, потому что участков мало, желающих на них много. Вот. Ну и далее, так далее, там, кто строился. Короче, все деньги получили. Разошлись, теперь, граждане, пользуйтесь на здоровье. Это ведь вопрос тоже очень и очень, на самом деле, серьезный. Не знаю, насколько с точки зрения он интересен там административного, уголовного законодательства и так далее. Но когда мы видим, что это безобразие, ну, как-то надо реагировать на это. Безусловно. Непонятно вообще. Вот вернемся к тому же Покровскому. Да, да, конечно. Покровский сегодня микрорайон, я еще раз говорю, без поликлиники. Сегодня чиновники предлагают простое решение. Там рядом есть Институт медицинских проблем Севера. Вот давайте мы, пусть туда люди ходят на прием. Ну, гениально вообще, да? А что, там, между прочим, профессора. Нет, там очень хорошая профессура. Профессура, и очень хороший, очень, нет, очень, ну, высокий, давай, уровень. Давай так рассуждать. Вот у нас в микрорайоне нет шиномонтажки, да? Но зато есть вот НИИ, КБ, где вот разрабатывают самолеты. А что им стоит перемонтировать там колеса? Давайте вот туда к ним ездить, они тебе будут, значит, колеса вертеть. Ну, я так понимаю, что у этих людей, вот их профессоров-то, они там, наверное, какую-то практику ведут среди горожан. Но основная их задача – это изучение здоровья людей, живущих в экстремальных условиях Заполярья, там, Крайнего Севера и так далее. И они мотаются по командировкам и все прочее. Но есть простой еще вариант, чтобы они на командировке деньги не тратили, в Покровке отключить отопление. Зимой пусть они замерзнут, а профессора их ходят. Не, но есть много методов заставить профессора Преображенского работать. То есть, да, вот сегодня профессору Преображенскому, то есть они должны бросить свои научные изыскания и выписывать. Швондер придет, и все, и будешь работать. Давление мерить будут, сидеть там бабушка, таблетки, градусники ставить. Ну, я думаю, что... Это пролетарское мышление, да, это оно. И куда от него деваться? Дим, ну, ты знаешь, вот я думаю, что мы, в общем, достаточно так полно поговорили и насчет вот этого дела Крастисиза, и даже, в общем, затронули какие-то наши наболевшие с тобой проблемы. Я бы хотел обязательно, конечно, потом как-нибудь к этому вернуться, через какой-то промежуток, выяснить все-таки, чем все это закончилось. Поскольку, ну, раз уже правоохранительные органы взялись, журналист сделал свою работу, ну, надо, чтобы и правоохранительные органы тоже сделали свою работу. Потому что если правоохранительные органы, как нам, журналистам, покажется, свою работу сделают не очень хорошо или не очень правильно, то журналисту снова придется взяться за свою работу. Я вот так понимаю. Ну, безусловно. Давайте обойдемся без нашего участия, друзья мои. Там, где все хорошо, там журналистов не надо, по большому счету. Ну, только если про праздник, нет, рассказать про детей. Нет, почему? Можно было. Я говорю, вот первая моя статья про тесис была о том, какие они молодцы, как замечательно. Там романтическая профессия. Люди в тайге вот приходят. Первые приходят изыскатели, да? И они там ставят свой этот теодолит, начинают там смотреть. То есть все наши вот эти вот, ну, помнишь, романтика, да, конечно, 70-х, бам, там... Геологи. Геологи, да, изыскатели, вот они, первопроходцы. Все это здорово, все, и вылилось вот в это все. Ну, это ужас. Ну что же, давайте будем все-таки рассчитывать на оптимистический с точки зрения торжества справедливости конец этой истории. Дмитрий, я хочу поблагодарить тебя за твою работу, вот за эту статью, очень важную, на мой взгляд. И мы встретимся в следующих программах и расскажем о других историях, не менее, наверное, интересных и не менее важных. Ну, я надеюсь. Спасибо, друзья мои. Это была программа Бюро журналистских расследований с участием Дмитрия Голованова и Олега Тихомирова. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Журналистских расследований.